Глава 15. Сразу после поворота дороги справа от меня возникло трехэтажное здание с массивными колоннами. В здании на третьем этаже ярко светились окна. Прямо над входом металлическими буквами бронзового цвета значилось «Администрация». Отлично. Значит, градоначальник работать при свечах не может, а на народ похрен. Проживут и без света. Не удивлюсь, если в домах нет и отопления. Я не борец за права всех, не вождь народов, не сердобольный страдалец за души людские. На меня всегда раздражала несправедливость. А тут она просто зашкаливала. В общем, я не смог проехать мимо. Вздохнув, я решил заглянуть на огонек. Всегда полезно поговорить по душам с тем, кто может хоть что-то рассказать. А уж спрашивать я умел. Припарковавшись рядом со входом, я вытащил кристалл из секретки. Вытаскивать вещи из сумок было глупо. Я просто понадеялся, что за короткий промежуток времени, да еще рядом со зданием администрации, никто не позарится на их содержимое. На входе меня встретил охранник. «Не положено оставлять транспортное средство на проходе», — протестующе заявил он. «Не лезь ко мне», — отмахнулся я от него. «И так на взводе, до греха не доводи». Мужик собрался что-то возразить, но, увидев мой взгляд, вмиг заткнулся и отошел в сторону. Вот так-то лучше. Верный настрой для разговора с мелкими властителями. Перед широкой лестницей, уходящей высоко вверх, и там, расходящиеся на два марша, предприняли вторую попытку меня остановить. На этот раз на моем пути возникло сразу два охранника. Оба постукивали по ладоням вынутыми из держателей резиновыми дубинками. Я оглянулся на охранника, что был у самого входа. Тот подавал какие-то знаки своим товарищам. Я бы определил их как «не лезьте к нему». Но друзья не вняли предупреждению и голосу разума. «Вы к кому?» Вроде и вежливо, но с явным намеком «проваливай отсюда», спросил меня один из охранников. «Главное у себя?» Не обращая внимания ни на что, спросил я. «Смотря кого вы имеете в виду», задумчиво протянул охранник. «Мэра или управляющего?» «Какого управляющего?» — на секунду растерялся я. «Управляющий заводом». Теперь непонимание было в голосе моего собеседника. «И верно. Если посетитель не знает, кого ищет, это выглядит странно». «А управляющий тоже здесь?» Сообразив, что оба зайца могут быть пойманы одним силком, спросил я. «Не-а», — довольно ответил охранник. «А мэр? И его нет». «Тогда нафига ты меня об этом спрашивал?» Я уже начинал злиться. Похоже, мне просто морочили голову, не желая пропускать дальше. «Положено!» Ничуть не смутившись, ответил охранник. «А как же свет на третьем этаже?» Я не собирался сдаваться так просто. Если уж я решил здесь задержаться ненадолго, то отступать смысла не имело. «Забыли выключить», — нахально заявил мой собеседник. «Я тогда поднимусь и проверю. В городе нет света, а тут такое расточительство». Я сделал шаг вперед, и мне тут же преградили путь. Оба охранника встали напротив и, удобнее перехватив дубинки, уставились на меня довольными зенками. Встряхнув кистями рук, я ощутил покалывание в пальцах. Наверное, еще мгновение, и я раскидал бы этих наслаждающихся своей крохотной властью ушлепков, но вдруг вспомнил, что в кармане у меня лежит один интересный документ. Во-первых, я мог прибавить немного очков главе государства в глазах местных. А то, что все здесь происходящее станет достоянием гласности, я не сомневался. Во-вторых, я легко могу избежать проблем с полицией, которые могут вызвать, если я начну буянить прямо сейчас. Я неспешно залез в карман, нащупал там удостоверение представителя, достал его и в развернутом виде сунул в морду охранникам. Надо было видеть, как менялись их глаза во время неторопливого прочтения, написанного черным по белому. Взгляд одного забегал, сравнивая мое лицо с фотографией в корочках. «Простите, Сергей Валентинович», — залепетал тот, что говорил со мной до этого. «Нас никто не предупреждал». Я улыбнулся. Мужик старался незаметно спрятать дубинку за спину. Второй следовал его примеру. На лицах застыло выражение виноватой покорности. Лизоблюды хреновы. Как еще в штаны не наделали. «Вас не предупредили, потому что не положено», — властным голосом, нетерпящим возражений, заявил я. «А у вас тут бардак творится. Что за манера общения с посетителями?» «Простите, господин представитель, все исправим, господин представитель», — забормотал охранник. «То-то», — довольно сказал я, подняв указательный палец вверх. «У себя? Оба на месте. Вас проводить?» Охранник тут же засуетился, поняв, что никакого наказания не последует, а подобные выговоры он наверняка слышал уже не раз. «Проводи», — милостиво согласился я. «Оставайся на посту», — бросил охранник своему товарищу. «Я провожу гостей и вернусь». Мы поднялись по лестнице на третий этаж. На огромную площадку, выложенную белым мрамором, выходило лишь две двери. На обеих были таблички с должностью и именем. «Дальше я сам, можешь быть свободен», — произнес я. Охранник тут же ретировался, радуясь, что так легко отделался. Вот что делают корочки. И не надо применять силу. В современном обществе власть, она вся на бумаге. Зато скатись мир в анархию, и сразу станет ясно, кто есть кто. Я усмехнулся. Уверен, что и там я смогу отстоять свое право. Для начала я подошел к двери с надписью «Мэр» Локтев Андрей Михайлович. Начать я планировал с него. А к управляющему, глядишь, мы заглянем вместе. Стучать я не стал. Если уж собрался надрать уши провинившемуся, то входить надо с пинка. Но пинать дверь я тоже не захотел. Вдруг закрыто на замок. Конфуз выйдет. Придется вышибать. А это уже как-то больше к анархической власти, чем к бюрократической. Повернув ручку, я толкнул дверь. Заперто. Стучать смысла не было. Это сразу как-то слишком просительно. А хотелось ворваться неожиданно, сунуть удостоверение в красную жирную морду и начать качать права. Не знаю уж почему, но лицо мэра именно таким мне и представлялось. Я улыбнулся. Коснулся ручки и коротким разрядом расплавил замок. Металл вытек тяжелыми серыми каплями из скважины. Ничего, потом заменит. Нефиг прятаться за замками от народа. Я толкнул дверь. На этот раз тяжелая створка бесшумно поддалась. Крохотная приемная была пуста, а дальше была еще одна закрытая дверь. Из-за нее раздавались какие-то звуки. Значит, мэр все же на месте. Я подошел и резко распахнул дверь кабинета. На меня зло уставились серые глаза. На толстом, некрасивом лице, лоснящемся от пота и натуги, появилось выражение ярости. «Какого хера?» — выкрикнул мужик, стоящий со спущенными штанами у стола и трахающий молоденькую девчонку, что лежала на спине с задранными кверху ногами. Девчонка вывернулась, глянула на меня и завизжала. Оттолкнула мэра, соскочила со стола и принялась торопливо собирать разбросанные по полу вещи. Я подождал, пока деваха, сверкая голыми ягодицами, не проскользнет мимо меня в приемную, и только после этого прикрыл за ней дверь. «Штаны натяни, урод!» — приказал я. «Ты кто такой?» — визгливо заорал голозадый. «Сначала оденься, потом поговорим», — повторил я уже чуть спокойней. «Я сейчас охрану позову!» — взревел мэр и, натягивая одной рукой штаны, второй одновременно потянулся к кнопке вызова на столе. «С охраной можешь не торопиться», — произнес я. Но мужик не унимался и уже почти нажал кнопку. Я сделал движение ладонью, и тонкая сиреневая молния превратила устройство вызова в расплавленный кусок металла. Мэр едва успел отдернуть руку. «Это возмутительно!» — вновь взревел он и сделал шаг ко мне. Не знаю, что он намеревался делать, но выяснять это я не стал. просто развернул удостоверение и сунул ему в красную жирную рожу. Все как хотел. Мэр замер, как вкопанный, уставившись на документ. «Проверяющий», — со вздохом облегчения произнес мужик. Его плечи вмиг опустились, поза стала расслабленной. Он развернулся и пошел обратно к столу, сел в кресло. Он меня не то что не боялся. Он считал, что у него все под контролем. Но ведь кого-то он испугался. Ладно, это мы выясним. «И незачем было пугать мою секретаршу», — уже спокойно произнес мэр, вальяжно развалившись в кресле. «Что за спешка такая? Вечер же. И почему меня не уведомили, что прибудет очередной проверяющий?» Он явно принимал меня за кого-то другого. «У нас все отлично», — заявил мэр, открыв верхний ящик стола и достав оттуда сигареты. «Я сам вижу, как у вас все отлично». От его поведения меня начинало потряхивать. «Я обычно спокоен, лишь изредка нервничаю. Но когда меня что-то бесит, я могу быть грубым. Как тогда, на своем испытании. Так что не советовал бы никому меня бесить. Но ведь люди не слушают, не понимают». «А что? Что такого заметил представитель?» Едва не веселясь спросил мэр. «На улицах нет света. Дороги не подогреваются. Этого мало? Почему у вас люди в домах не получают освещение?» «А зачем оно им?» — рассмеялся мэр. «Поесть после работы можно и при свечах. Романтика. А спать и плодить новых рабочих? Так и вообще свет не нужен». «Я не знал, как здесь все устроено, но в столице я видел, что в окнах горел свет. Значит, это не только возможно технически, но и норма жизни». Багровея от возмущения, я шагнул к мэру. «Погодите, погодите», — запротестовал мэр. «Если есть соответствующее распоряжение управляющего, то я все быстро исправлю». «А при чем тут управляющий?» Мэр немного удивленно на меня посмотрел. «Черт, кажется, я себя выдал». Но мужик все же вернулся к довольному выражению и легкой ухмылке. Может, решил, что я его проверяю на знание субординации? «Как же при чем? Город содержит компания Волковых. Завод принадлежит им. Все мощности в городе принадлежат им. Вот они и решают, как ими распоряжаться». «Вот оно что! Значит, город рабочих, а если уж смотреть на это более широко, то рабов, которые могут жить в любых условиях и работать за еду или что там им тут дают за труд. Так что, как решит компания, так и будет. А представитель компании на месте — управляющий. Государство не лезет в такие дела. Мы лишь осуществляем номинальную власть». Теперь мне стало немного понятней, чем занималась Дана. Почему она хотела проводить те самые реформы, что не нравились голосующим против? И что-то мне подсказывало, что тайное правительство ко всему этому имеет прямое отношение. И еще было ясно, почему этот тип меня не боится. Представитель главы государства — это лишь для охранников страшно. Те, кто имеют власть, станут бояться разве что бандитов, решивших ущемить их права и экспроприировать собственность. Вот только я прекрасно помнил, когда она рассказывала мне, что и как выделяется на содержание городов. Именно поэтому ей было нужно больше аквамарила, который, по ее мнению, уходил налево. Для содержания коммунального хозяйства требовалось много энергии. Ее старались экономить. И, как я сейчас видел, весьма кардинальными способами. И если в столице все было хорошо, то стоило немного отъехать, и хорошее заканчивалось. Все как везде. Но где тот аквамарил, что выделялся на содержание города? Почему-то я был уверен, что знаю, где его искать. «Вставай!» — велел я. «Что за спешка? Дайте человеку немного отдышаться после физических нагрузок». Ой, зря он про это напомнил. «Вставай, сука! Идем к управляющему!» Мэр дернулся, но тут же расплылся в улыбке. «Нехорошо так разговаривать с представителем местной власти, даже если вы прибыли от самой главы государства. Я поднял ладонь и продемонстрировал стекающие по ней крохотные молнии. Если ты сейчас же не встанешь, я тебе что-нибудь поджарю. И тогда можешь увольнять свою секретаршу, она тебе больше не понадобится. Мэр скосил взгляд на расплавленное устройство вызова, сглотнул и поднялся. Но вы должны понимать, что сейчас вечер, и управляющий может быть занят, — пролепетал мэр, подходя ко мне. Если он занят тем же, чем ты, я его прерву. Управляющий не подчиняется вам. Он представитель крупного бизнеса, а у них есть соответствующие договоренности. Так что вам стоило бы вначале все выяснить, чтобы потом конфуза не вышло. Прямо здесь и сейчас я — власть в отдельно взятом городе. Оборвал я его причитание. Когда вокруг такая анархия, то сила — это и есть власть. Не думал, что все так плохо, но зато теперь я точно знал, чего я хочу, и был готов помогать Дане менять существующие устои. Хотя я и до этого ее поддерживал. Мэр вышел в приемную вперед меня и отрицательно помотал головой секретарши, что уже успела одеться и сейчас вскочила со своего места. Мы вышли из владений мэра и прошли через холл к другой двери. Я даже не стал читать имя хозяина этого кабинета. Мне было все равно, кто он. Мэр деликатно постучал в дверь и стал ждать. Через минуту он повторил стук. Судя по всему, управляющий не мог оторваться от своего занятия. Что ж, я и так уже потратил кучу времени на это. Надо заканчивать и ехать дальше. Вот только где гарантия, что после моего отъезда все не вернется на круги своя? Дверь так и оставалась закрытой. Никто не спешил нам ее открывать. Я подошел, выжег замок и толкнул створку. Как и с кабинетом мэра. Здесь был точно такой же кабинет, как в первом случае. Приемная и еще одна дверь. В приемной стояло два стола друг напротив друга. Словно к управляющему шло гораздо больше посетителей, чем к мэру. Наверное, так оно и было, раз он был тут властью. Я, не останавливаясь, прошел дальше и теперь уже не стесняясь, распахнул дверь пинком, на всякий случай приготовившись атаковать. Мало ли кто мог занимать время управляющего. Но все оказалось банальней. Как и мэр, управляющий развлекался, но в отличие от первого, здесь были задействованы две секретарши. Видимо, статус обязывал. Теплый прием представителя повторился, только девчонки завизжали на два голоса, а толстый мужик, подозрительно похожий на мэра, не стал кричать, а резко бросился к столу и выхватил пистолет из ящика. Я среагировал мгновенно. Разряд расплавил ребристый ствол энергетического оружия. Хорошо, что я опознал пистолет и уменьшил энергию молнии. Иначе мы получили бы взрыв кристалла и размазанные по стенам ошметки управляющего. Мужик тем временем не ударился в панику, а молча ринулся к сейфу. Не знаю, что он подумал или решил, но тут из-за моей спины вышел мэр и крикнул: «Успокойся, Петя! Это представитель главы государства!» Управляющий тут же замер, а через мгновение развернулся ко мне с широкой улыбкой на лице. «Добрый вечер! Чего ж вы сразу не сказали? А то врываетесь в кабинет, словно бандиты какие. Девочек моих пугаете. Какие они тут все заботливые. Только о том, чтобы никто не напугал их девочек, и переживают. Что случилось?» — продолжил управляющий Петя. «Чем обязаны визиту столь высокой особы?» «Они хотят, чтобы город получил причитающееся», — опередил меня мэр. «Понятливая скотина». Сразу смекнул, к чему я клоню. «Причитающееся?» — удивился управляющий. «Так ведь город все и получает. Где подогрев дорог?» — начал перечислять я. «Где свет в домах?» «Это я еще не спрашиваю об условиях труда». Я старался говорить спокойно, но после всего увиденного мне это сложно давалось. Если уж честно, то мне хотелось, чтобы этот жирный Боров дал мне повод его испепелить. Пусть только дернется еще раз. Может, я зря уменьшил энергию разряда. Может, стоило все же посмотреть, как его довольная рожа разлетается на ошметки? Да уж, мои мысли не отличались человеколюбием. «Ага», — произнес управляющий, — «я все понял. Понял, чего вы хотите». Он глянул на мэра. Я проследил его взгляд. Мэр улыбался и кивал. Управляющий, наконец застегнувший ринку, выпрямился, развернулся и медленно пошел к сейфу. Но не к тому, куда кинулся минуту назад, а к другому, встроенному в стену. Я напрягся, приготовился в случае чего ответить силой. Но управляющий был очень осторожен. Он медленно, не пряча рук, подошел к дверце, набрал код и открыл сейф. Внутри на мягкой подложке лежала приличная горка кристаллов аквамарила. Управляющий покопался в ней, выбрал два небольших кристалла и протянул мне. «Держите, это вам», — улыбаясь, произнес он, — «лично вам, от нашего города, в благодарность за отлично выполненную работу». Я улыбнулся в ответ, а улыбка на лице управляющего стала еще шире. Он так и не понял своей ошибки.